тому, в какой бы подлости он ни родился, хоть бы от самого последнего холопа, подлость льнуть не может. Навсегда омыт такой человек от первородного греха подлости рождения. Да, Сергей Михайлович роду хотя был не Шлихетского, однако ж в люди вышел, на службе разбогател, выгодно женился, дослужился до генеральства, а все умом. Отменно умный был человек, во всяком умном человеке умел сыскать себе милостивца. Сначала сам ручки у всех целовал, потом у него стали целовать. Вот это и называется ум. Да, душа моя, это настоящий ум. Не такой, что у нынешних умников проявился. Посмотришь теперь. Сам вот медной полушки не стоит, а рыло кверху гнет по-рублевому. Плеточкой бы их по-старинному, либо кнутиком. На истинную дорогу беспременно бы вышли, а то смотреть даже неприятно. А стал Сергей Михайлович в люди выходить после женитьбы. А женился в пугачевское замешательство. Он в ту пору был в Чернорецке воеводой. Когда злодеи на его город нагрянули, задал он сердешный тягу. В лесу схоронился и царскую казну с собой захватил, а прич медных гривен до пятаков сибирского дела большущие были монеты. Из гривны-то порядочную кастрюлечку можно было сделать. А нынче поневоле вздохнешь да поропщешь иной раз. И денег-то таких не стало, перевелись. Все-то измельчало. Все-то, душа моя, измалодушествовалась. Прежние-то люди какие здоровенные были, пни дубовые, а нонешние — хлысты вербовые. Да. Ну так вот, Сергей Михайлович тяжелую-то казну с собой не взял. Захватить-то ее было не под силу. Серебряную казну зарыл в землю и в лесу от сущих злодеев отсиделся. А не уйти из города ему было никак невозможно, для того, что сила у него была невеликая, да и не больно надежная. А у государственного злодея ратные силы было видимо-невидимо. Пугач в Чернорецке недолго канальствовал. Царицына сила по пятам за ним шла. Для того и навострил он лыжи за Волгу. Только что из Чернорецка злодей вышел, Сергей Михайлович в город. Сызнова на воеводство сел, чтоб, знаешь, настоящие порядки вести. Тут его сердешного плетьми взодрали. — Как так, бабушка? — Да так, душа моя, выдрали, да и все тут, по ошибке. Такое сумятное время было. То ли еще по ошибке случается, дитя мое. А с Сергеем Михайловичем видишь, как это приключилось? Только что он на воеводство-то сызнова сел. Глянь, а с караульной горы конница, да все казаки. Переполох в городу поднялся. Думают, пугач воротился, бегут кто куда, сломя голову. Сергей Михайлович в огород, да в горохе и схоронился. Однако ж его отыскали, их казацкому начальнику сердешного приволокли. А начальник-то еле на коне держится, пьянеханик. Спрашивает Сергей Михайлович, кому служишь? А Сергей Михайлович поглядел-поглядел на его пьяную рожу, думает себе, гусет никто другой, как пугачевец. Дай надую шельмеца, а то еще с пьяных-то глаз повесит, пожалуй. Да и брякнул. Служу великому государю Петру Федоровичу. Только что молвил он это слово, на кобылы его да в плети. 100 полтора вкатили, да в тюрьму посадили. А тот казацкий начальник вовсе был не пугачевец, а царицын из Михельсоновых полков. И как он к утру проспался, да узнал, что во хмелю царицына воеводу выпорол, пошел к нему в тюрьму приносить извинения. А это он родного дядю плетьми-то вздул. Слово за слово разговорились, и вышло, что казацкий от начальник племянником родным Сергея Михайловича доводился. Да. Зато после, когда Сергей Михайлович при уголовных делах находился, и когда губернатором был, как не подадут приговор о кнуте аль о плетях, завсегда наполовинку сбавит.